Джесс. Я просыпаюсь в темноте. В груди тяжесть, неприятный привкус во рту, язык тяжелый, будто он мне не принадлежит. Память отшибла напрочь. Сплошная пустота. Что случилось? Непроглядная черная дыра вместо воспоминаний. Я шарю вокруг, пытаясь понять, где нахожусь. Кажется, лежу на кровати. На какой кровати? Чьей? Черт! Что же со мной произошло? Постепенно вспоминаю. Вечеринка. Этот отвратительный напиток. Вампир Виктор. И тут я вижу кое-что знакомое. Несколько маленьких зеленых цифр, светящихся в темноте. Это будильник Бена. Каким-то образом я снова здесь, в квартире. Смотрю на цифры и моргаю. 17:38. Но это невозможно. Это же вторая половина дня. Это значит, что я проспала, господи, целый день. Я пытаюсь сесть. Теперь я вижу два огромных светящихся глаза с узкими зрачками. На мне сидит кот. Так вот, что за тяжесть на моей груди. Маленькими дротиками он начинает вонзать свои когти в мое горло. Я отталкиваю его. Он спрыгивает с кровати. Оглядываю себя сверху донизу. Слава богу, я в одежде. И в голове обрывками всплывает. Сюда меня привел Виктор после того, как я потеряла сознание в квартире Мими. Он не хищник, насилующий на свиданиях, как я подумала про него. На самом деле, он мог испугаться моего состояния и побыстрее смыться. И все же он поступил порядочно, хотя бы попытался помочь. Проблеск воспоминания. Прошлой ночью я кое-что нашла, что-то важное. Но поначалу все произошедшее всплывает лишь смутными разрозненными фрагментами. Многих частей не достает, в пазле зияют пустоты. Я понимаю, что мои сны были действительно странными. Вспоминается образ Бена, кричащего на меня, но я не могла разглядеть его лицо ясно. Стекло было матовым, искривленным. Он пытался предупредить меня о чем-то, но я не расслышала, что он говорил. А потом вдруг я отчетливо увидела его лицо, но это было намного страшнее, потому что у него не было глаз. Кто-то их выцарапал. И теперь я вспоминаю картины под кроватью Мими. Бог мой, именно их я обнаружила прошлой ночью. Эти порезы на холсте, будто она разорвала их в каком-то безумии. Прорези, дыры на месте глаз. И футболка Бена, в которую они завернуты. Я выдергиваю себя из кровати и, спотыкаясь, пробираюсь в гостиную. В голове стучит. Может, я и не высокая, но чувствительность к алкоголю у меня не низкая. От одной рюмки меня так не вырубает. Может, это был не Виктор? Но я почти уверена в одном. Кто-то довел меня до такого состояния. Раздается громкая трель, такая громкая, что я подпрыгиваю. Мой телефон. На экране высвечивается имя Тео. Поднимаю трубку. «Алло?» «Я знаю, что это за карточка». Никаких деликатностей, никаких предисловий. «Что?» — переспрашиваю я. «О чем речь?» «Визитка, которую ты мне дала. Я знаю, что это. Слушай, не могли бы мы встретиться в 7, то есть через полчаса? Станция метро — Пале-Руаяль. Оттуда дойдем пешком. Да, и постарайся одеться понаряднее. Я не...» Но он уже повесил трубку.